Эпилог. Под колесами поезда стучат стыки рельсов Закаспийской военной железной дороги. Я еду в ссылку, иначе это не назовешь. Почетную, конечно, и завуалированную под выполнение особо важного задания правительства, но все же. Отправил меня в эту экспедицию великий князь Владимир Александрович Романов, регент при новом российском императоре Михаиле II. Старший брат императора Георгий отрекся от престола в пользу младшего брата из-за болезни, а сам царь пока несовершеннолетний. Причина ссылки проста и понятна абсолютно всем. Это гибель полярной звезды и цесаревича с великим князем Алексеем. Их признали погибшими официально, хотя тел так и не нашли. Я ведь молчать не стал, хотя, наверное, следовало. Я откровенно и без прикрас рассказал прессе еще в Австралии о том, как была организована русская экспедиция и кто виноват в гибели больше, чем 300 человек, членов экипажа и пассажиров полярной звезды. В Петербурге теперь, должно быть, до сих пор шумят. Газеты продолжают муссировать тему гибели императорской яхты, но по большей части не моей вины ищут, а громкого скандала. Репутация императорской семьи пострадала сильно, а я оказался удобной фигурой, которую можно отправить подальше. Я был слишком упрям, слишком откровенен, слишком громко говорил о том, о чем в приличном обществе принято молчать. Задача моей новой экспедиции – осуществить план Пржевальского, который он не успел реализовать из-за своей смерти в 1888 году. Мне было предписано провести исследование Тибета. По плану я должен выйти из Каракола осенью 1898 года во главе хорошо вооруженного и обученного отряда из 15 военнослужащих через Тяньшань на Аксу и по Хотанской реке в Хотан, далее через Кирию в Черчен и в Газ. Весной и летом 1899 года исследовать северо-западный Тибет к югу и юго-западу от Гаса и в начале осени двинуться к Лхасе, Хлассе. Если в Лхасе встретят недружелюбно, вернуться в Цайдам и весной и летом 1900 года, смотря по обстоятельствам, исследовать северо-восточный или западный Тибет и завершить путешествие поздней осенью 1900 года. Паспорт от китайского правительства на путешествие и охранная грамота на мое имя уже лежали у меня в саквояже. Таким образом, меня на 2 года сослали с глаз долой, раздраженной моим поведением императорской семьи. Поезд грохотал по раскаленным рельсам, за окнами тянулись степи, выжженные солнцем, безлюдные, бескрайние. Я смотрел на них и думал о том, что мои дороги теперь пролягут по тем же безжизненным пространствам, только уже не в ледяной пустыне Антарктиды, а в каменной пустыне Тибета. Какая ирония! Меня вновь отправляют туда, где нет людей, где каждый шаг дается ценой жизни и где люди умирают так же быстро и незаметно, как тухнут свечи на ветру. Я ожидал чего-то подобного, поэтому обратно в Россию особо не торопился. После нашего возвращения с Южного полюса в зимовье уже на следующий день была организована спасательная партия под командой Игоря Паншина. В ее состав вошли Галицкий, Скворцов и 4 инуита. Загрузив нарты продовольствием, основу которого составляло тюлени и китовое мясо с жиром, медикаментами и необходимым снаряжением, Игорь незамедлительно отправился в путь, так толком и не рассказав мне об итогах своего летнего похода. Мы торопились, ведь я знал почти наверняка, что Нансену помощь понадобится, а англичанам, которые, возможно, идут по его стопам, так вообще. Нансена нам удалось спасти, а вот англичан нет. Адамс не внял голосу разума и предпочел возвращаться с полюса, куда он все-таки дошел третьим по своим же следам. Это его изгубило. Не имея собак, испытывая недостатки в продовольствии и снаряжении, он двигался слишком медленно, и в итоге изменчивая погода Антарктиды решила, что с нее хватит. Жуткие метели и бураны накрыли плато, продвижение англичан замедлилось, и сил им хватило только, чтобы спуститься с перевала. Адамс и его группа замерзли насмерть, израсходовав весь керосин. Да и Нансен чуть не погиб, и только благодаря Игорю и его команде без потерь добрался к нашему зимовью. Изможденных норвежцев спасательная команда нашла стоящих лагерем на 83 градусе южной широты. У них уже не осталось собак, да и сил двигаться дальше уже не было. Галицкий прямо на месте оказал им медицинскую помощь, а два инуита и Скворцов на следующий же день отправились назад на базу, сопровождая Нансена с командой. Ну, а Игорь с Семеном и оставшиеся два эскимоса пошли дальше в надежде найти англичан. Игорь дошел аж до подножья перевала, так и не обнаружив следов английской экспедиции. О судьбе Адамса и его команды мы узнали позже уже в Австралии, куда в итоге добралась Виктория, эвакуировав английский базовый лагерь. Вега вернулась за нами 5 января 1896 года. Корнеев и его группа потрудились на славу. Корпус корабля был покрашен свежей краской, а на его мачтах белели новые паруса и такелаж. Тратить наши сбережения Егору почти не понадобилось. За ремонт и оснащение корабля заплатила русская община, насчитывающая в Австралии больше 2000 человек. В Хобарте русских было довольно мало, и все они были потомками каторжников, осужденных за преступления в Англии и отправленных в Тасманию. Однако среди них нашлись меценаты, которые вошли в положение Корнеева и, списавшись с представителями общины в Сиднее и Мельбурне, организовали сбор средств. 15 января Вега погрузил к себе на борт нашу и норвежскую команду, забрав оставшихся собак и научное оборудование, отправилась в плавание к мысу Ройц, чтобы доставить Нансена с командой на его базу. Попутно мы должны были снова обследовать льды в поисках следов экипажа полярной звезды, так как второй спасательный выход Паншина результатов не принес. Не было обнаружено даже новых тел погибших моряков. 17 марта 1896 года Вега и Фрам вошли в порт Хобарта, и весь мир узнал о покорении русскими Южного полюса, а также о жутких подробностях полярной гонки к нему. 25 марта я покинул экспедицию, передав ее под команду Арсения Фомина. Мне нужно было подумать о возмещении своих затрат и о закрытии долгов. Эксклюзивные права на публикацию материалов о русской полярной экспедиции я продал лондонской газете Daily Chronicle, представительство которой имелось в Сиднее. Мой гонорар составил 1500 фунтов. По условиям контрактов, заключенных мною и с моей командой, именно мне принадлежало исключительное право публикации отчетов и дневников всех участников экспедиции. Они не могли публиковать что-либо без моего согласия 3 года. В течение полугода я путешествовал по Австралии, Новой Зеландии, Аргентине и Бразилии с целью чтения публичных лекций, попутно занимаясь написанием книги, на публикацию которой уже тогда был заключен контракт. Вега же прямым ходом отправилась домой. В Петербург я попал больше, чем через год, успев побывать еще и в Англии, Франции, Дании и Норвегии. Вернулся я богатым человеком, офицером почетного легиона Франции и английским рыцарем. Хотя в Англии ко мне относились неприязненно, однако оценили наши усилия и попытку спасения экспедиции Адамса. Среди вещей погибших, обнаружившие их англичане, нашли и наши, и норвежские письма, где мы прямо предостерегали Адамса об опасности возвращения тем же маршрутом и предлагали помощь. В своих записях, сделанных перед смертью, Фредерик горько жалел, что не воспользовался нашим предложением и передавал мне благодарность за заботу. К тому времени моя книга под названием «Южный полюс» уже вышла в свет и была опубликована в США, Англии и Франции, а вот в России она была запрещена цензурой. Наверное, будь на то воля князя Владимира, меня бы на костре сожгли, собранном из поступивших в продажу изданий, но поступить так с героем, побывавшим первым на обоих парусах, спасшим норвежскую экспедицию и обласканным венценосными особами соседних государств, он не мог. И вот я снова в дороге, мои приключения продолжаются». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2025 года.